Нисио Исин. Бакимоногатари. Том 1. Краб Хитаги. Часть 1. В классе Сендзюгахара Хитаги создавало впечатление так называемой «болезненной девушки». Как само собой пропускала уроки физкультуры, и даже на общешкольных и утренних линейках сидела в одиночестве в тени, ссылаясь на анемию. Мы с Сендзюгахарой уже третий год учимся в одном и том же классе старшей школы. И за все это время я ни разу не видел, чтобы она активно двигалась. Она частый гость школьного медкабинета. И из-за неоднократных походов в больницу либо опаздывает, либо уходит раньше, либо вовсе не появляется. «Да она в больнице, что ли, живет?» – перешептывались шутники. Хоть ей сказал «болезненная», это нисколько ее не портило. Подобная молодой Иви, в ней чувствовалось такое изящество, что, кажется, она рассыплется от одного лишь прикосновения. Она ощущалась ужасно эфемерной. И, наверное, поэтому некоторые парни полушутя, полувсерьез называют ее принцессой. Не лишена доли истины. Конечно, и мне атмосфера этого слова казалась очень ей подходящей. Сендзюгахара всегда читает в одиночестве в углу классной комнаты. Иногда это книги в твердых переплетах, выглядящие довольно серьезными, а иногда манга с такой обложкой, что кажется от чтения такого точно понизится IQ. Наверное, читает все подряд. Должно быть, ей не важно написанное. Или нет, наверняка у нее какой-то свой четкий выбор в чтении. И естественно, она отличница. В таблице рейтинга, которые вывешивают после тестов, среди первых 10 человек всегда стоит имя Сендзюгахары Хитаги. И так со всеми без исключения предметами. Было бы дерзко сравнивать меня с моими провальными оценками по всем предметам, кроме математики, с ней. Но все же наверняка у нас сама структура мозга в корне различна. У нее нет друзей. Ни одного. Совсем. Я еще не видел, чтобы Сендзюгахара с кем-нибудь говорила. Если приглядеться, то можно подумать, что она, вечно читая книги, этим самым действием чтения книг и полным равнодушием к окружающим возвела вокруг себя стену. Именно поэтому я, просидев рядом с Сендзюгахарой уже больше 2 лет, могу смело утверждать, что за все это время она не сказала мне ни единого слова. Кстати, говоря о ее словах, на уроках она вечно выводит учителей, равно как и меня, высказывая на все вопросы лишь деликатное, словно от автоответчика «не знаю». Не думаю, что она действительно не знает ответа, но тем не менее отвечает «не знаю». Как правило, в замысловатом пространстве, именуемом школой, люди без друзей формируют особые сообщества, или колонии, с другими человеческими существами без друзей. На самом деле я был таким же до прошлого года. Но, похоже, Сендзюгахара исключение из правила. Но, конечно же, издевкам она не подвергалась. Ни в открытом виде, ни в явном я не видел каких-либо преследований или чураний Сендзюгахары. В любое время она сидит в углу и читает совершенно обычным выражением лица. Вокруг нее непробиваемая стена. Она как бы есть, но как бы ее и нет. Ну, все равно это не так уж важно. Если подсчитать за 3 года учебы в старшей школе, то на первом году будет человек 200. А пока ученик дойдет до 3-го, с сэмпаями, кахаями, одноклассниками и до учителей включительно, наберется примерно 1000 человек, живущих с ним бок о бок. Насколько из них действительно значимо? Если задуматься, то у любого выйдет довольно удручающий ответ. Даже если судьба все же извернется, и ты, например, все 3 года проведешь с кем-то в одном и том же классе, то я не стал бы чувствовать себя одиноко, не обменявшись с ним ни единым словом. В конце концов, подобное оборачивается лишь воспоминаниями. Через год после выпуска из старшей школы, хоть будущее мне и неведомо, я уже в любом случае не буду вспоминать лицо Сендзюгахары. Да и не смогу вспомнить. И это нормально. Уверен, Сендзюгахара думает так же. И не только она. Наверняка для всех в школе это в порядке вещей. Питать к подобному мрачные мысли в корне неправильно. Так я думал. Однако, однажды кое-что произошло. Если углубляться в детали, то тогда окончилась страница весенних каникул, обратившихся моим адом. Я перешел в третий класс, и только рассеялась фантазия золотой недели, ставшей моим ночным кошмаром. Календарь показывал 8 мая. Чувствуя, что как обычно опаздываю, я вбежал по школьной лестнице, когда с неба прямо на лестничную площадку падала девушка, Сендзюгахара Хитаги. Вернее, она падала не собственно с неба. Должно быть, оступилась на лестнице и полетела спиной вниз. И хотя я, скорее всего, мог бы и избежать этой ситуации, но вместо этого тут же бросился ее ловить. Наверное, это было правильное решение? Нет, скорее это было ужасной ошибкой. Потому что тело Сендзюгахары Хитаги, которое я поймал, оказалось очень, просто невероятно легким. Действительно, поразительно, жутко легким. Словно его и вовсе нет. Да, можно с уверенностью сказать, что у Сендзюгахары нет того, что обычно именуют весом.